Птица на ветке рядом с нами подняла голову, огляделась вокруг почти в комическом недоумении и улетела. Бью, но Чипа и слуги обратили ко мне свои бледные лица и дрожащие улыбки. «Вот и все», — весомо произнес я, — «все закончилось». И мы спустились вниз, чтобы снова заняться своими делами. Уж не знаю, настолько ли это справедливо, но многие люди впоследствии утверждали, что чтимый глашатый якобы намеренно скрыл от народа правду, заявив, что затмение никоим образом не является дурным знаменем, ибо всего несколько дней спустя все побережье озера сотрясло землетрясение. По сравнению с Чьюйю, который мы некогда пережили с Сияньей, это была просто встряска. Хотя мой дом тоже изрядно дрожал, но выстоял, как и в дни великого наводнения. Но землетрясение это было пустяковым только на взгляд человека, видавшего бедствие пострашнее. Для наших же краев оно было считаться довольно сильным, и многие постройки в Теночтитлане, Тлакопане, Тескока и в более мелких поселениях рухнули, да еще погребли под обломками своих обитателей. Погибло тогда, кажется, около 2000 человек. А гнев уцелевших оказался настолько силен, что Мотокусоми невольно пришлось обратить на это внимание. Но не подумайте, что пострадавшим выплатили возмещение. Ничего подобного. Он сделал следующее. Собрал народ на сердце сего мира, чтобы полюбоваться публичным удушением предсказавшего затмение звездочета. Однако на этом знамения, если только это были знамения, не кончились. Хотя кое-что, скажу прямо, вызывало у меня большие сомнения. Например, считает, что в том же самом году второго тростника люди углядели больше падающих звезд, чем за все годы вместе взятые, в которые наши звездочеты вели учет подобных явлений. На протяжении этих 18 месяцев, всякий раз, когда падала звезда, новый очевидец являлся с сообщением во дворец или посылал гонца. Сам Мотокусома, очевидно, не осознавал явной ошибочности подобной арифметики. А поскольку из гордости никак не мог допустить, чтобы его снова стали обвинять во введении подданных в заблуждение, стал выступать с публичными заявлениями по поводу столь неслыханного звездопада. Между тем и для меня, и для многих здравомыслящих людей, причина появления столь немыслимого количества гибнущих звезд была очевидна. Со времени затмения все больше народу со все возрастающей тревогой стало наблюдать за небесами, и всякий, увидевший что-то необычное, стремился об этом объявить. Нет ничего сверхъестественного в том, что человек, стоявший ночью на свежем воздухе, устремив взор к небосводу, за время, необходимое, чтобы выкурить покуитль, видел, как две или три хрупкие звездочки, ослабив свою хватку, срывались и падали на землю, оставляя за собой облачко искр. Неразбериха возникла из-за того, что почти каждый из таких наблюдателей спешил доложить об увиденном, и во дворце все эти сообщения, очевидно, суммировались, как будто разные люди не могли одновременно лицезреть падение одних и тех же звезд. Получалось, будто каждую ночь имеет место непрекращающийся звездопад, о котором в тот год второго тростника говорили так много, что он вошел в историю. Однако, будь все подобные россказни неправдой, небо к концу этого необыкновенного года стало бы сплошь черным, лишившись всех своих звезд воедино. Но это бессмысленное коллекционирование упавших звезд, может быть, и не привлекло бы к себе особого внимания. Не явись к нам в следующем году, году третьего ножа, знамени уж совершенно иного рода. На сей раз она была напрямую связана с самим правителем. Его незамужнюю сестру, Папан Цин, госпожу раннюю пташку, угораздило умереть. В ее смерти не было ничего необычного, за исключением молодости умершей, ибо предполагалось, что причиной кончины послужил какой-то весьма распространенный женский недуг. Зловещей эту смерть сделали слухи, которые всего лишь через 2 или 3 дня после похорон поползли по городу. Многочисленные жители Теночтитлана утверждали, будто бы видели, как покойная госпожа разгуливает ночами по улицам, заламывая руки и жутко завывая. По словам тех, кто ее встречал, а число таковых умножалось каждую ночь, госпожа Папанцин покинула свою могилу, чтобы передать брату послание. А состояло оно якобы в том, что из загробного мира ей удалось увидеть надвигающуюся над Теночтитлан с юга могучую вражескую армию.